Глава 13. «Алекс, а правда, что тебя уже зачислили в сборную города по баскетболу?» Стоит перед Филом рыжая подружка Кристины и накручивает на палец локон. «Пока всего лишь в сборную гимназии», — улыбается парень. «А ты знал, что мы с Линой состоим в группе поддержки?» «О, неожиданно. Кажется, его застают врасплох». «Не терпится увидеть тебя в деле», — поддакивает ее подружка. «Будем за тебя болеть». «Круто, спасибо». Он встречается со мной взглядом, и я понимаю, что ему неловко. «Тай, а ты будешь за меня болеть?» «Я ничего не понимаю в баскетболе», — пожимаю плечами. «Простите, дамы». Протискивается он между ними с напитками и, наконец-то, подходит ко мне. «Вот твой холодный зеленый чай». Протягивает бутылку. «Спасибо». Смущенно улыбаюсь я и стараюсь игнорировать Вадима с его присоской, что, кажется, готова его сожрать. «Ну так что? Может, придешь на тренировку, и я тебе объясню правила игры?» «Там и без меня будет людно». Цепляюсь взором за новых одноклассниц, готовых прожечь во мне дыру. «Да брось, птах!» — нависает надо мной Фил. «Я тебя там хочу видеть, понимаешь?» «Понимаю. Чувствую, как краснеют щеки. Просто считай это моим шансом произвести на тебя впечатление. Именно на тебя, а не на кого-то другого». «Лёш», — лицо становится пунцовым, — «ты смущаешь меня». «Потому что я не хочу недопонимания и этих полунамеков. Я же вижу, какая ты, и не хочу, чтобы кто-то оказался проворнее меня и утащил девушку мечты у меня из-под носа». «Какой ты прямолинейный!» Пульс учащается. «Я только вдали от дома понял, что нужно говорить о своих чувствах, пока не стало поздно». «Лёша...» Теряюсь, не знаю, что сказать. «Ничего пока не говори, хорошо?» Подмигивает он. «Я не хочу давить или наседать. Просто хочу, чтобы ты знала, что они все, — кивком указывает на чирлидерш, — неинтересны. И как бы ни старались, это все пустое». «Спасибо. Незаметно для самой себя расслабляюсь, потому что даже мысленно не признаюсь в том, что Фил мне нравится, и он волнует меня». «Пойдем, сейчас начнется». Парень берет меня за руку, но в этот момент между нами вклинивается Кристина, а за ней следом Вадим, что смотрит на меня сверху вниз и с таким снисхождением, что настроение мгновенно портится. Наглая парочка разделяет нас с Филом. Зачем маме было нужно отправлять его со мной? «Э, бро!» — возмущенно говорит ему Филимонов. «Алекс!» — тут же его подхватывают с двух сторон блондинка и рыжая и, смешавшись с толпой, что входит в зал, уводят от меня. Я хочу их догнать, но нас разделяет все больше и больше людей. Вижу, как Лёха оборачивается ко мне, пытаясь плыть против течения, чтобы вернуться. «Птаха!» — кричит он. «Жди внутри!» Понимаю, что мне гораздо проще попасть внутрь вместе с основной массой людей, чем ему добраться до меня. Вижу сожаление на его лице и беспокойство, и ободряюще улыбаюсь, понимая, что это случилось не по его вине. Когда, наконец, я оказываюсь внутри зала, Фил ждет меня у входа. «Я думал, что ты обиделась и сбежала». Он берет меня за руку и ведет к нашим местам в амфитеатре. Чтобы я сбежала, надо сильно постараться. Чувствую, как по телу растекается тепло от его прикосновения и внимания. «Я бы тогда пошел за тобой». «Точно?» — усмехаюсь. «Одна вместо двух?» Киваю в сторону подружек Кристины, не сводящих с нас глаз. «Зачем мне поприкушки, когда у меня в руках бриллиант?» «О, Фил!» — смеюсь. «Да ты поэт!» «Ну, я серьезно, Тай. Мне все это неинтересно». Смотрит так пронзительно, что у меня дыхание спирает. «Я верю тебе». Наконец-то говорю и иду вверх по ступеням, стараясь игнорировать жалящие взгляды одноклассниц и будущего сводного, что какого-то черта не сводит с нас глаз. Оказавшись на своем месте, я выдыхаю, потому что мы с Лёшей сидим в самом центре, а остальная компания чуть подальше. Фил ограждает меня от своих друзей, сев рядом с Вадимом. и я очень благодарна ему за это. Когда начинается музыка, я мгновенно забываю обо всем. С самых первых аккордов кожа покрывается мурашками, а когда солиста группы спускают на веревках на сцену, а из его гитары бьют огненные фонтаны, и толпа начинает бесноваться, то и вовсе растворяюсь в шоу. Музыка, вокал, артистичность, спецэффекты — все на высоте. Мы с Лёхой прыгаем и подпеваем музыкантам. Я, если честно, не ожидала, что Фил — фанат охотников. Но это один из лучших концертов, что я посещала. И когда заканчивается шоу, внутри меня все трепещет от восторга. Я вдохновлена концертом и пребываю в каком-то приподнятом настроении. Но это только до тех пор, пока мимо меня не проходит рыжая Диана и не выливает мне на грудь колу. «Прости, я такая растяпа!» — притворно тянет она. Вижу, как Фил провожает рыжуху гневным взглядом. «Ничего страшного», — говорю я вслед мерзавке. «Блин, криворукая!» — бурчит Лёша. «У тебя маечка просвечивает», — хихикает Кристина, указывая на мой розовый бюстгальтер, что теперь могли разглядеть все желающие. «Пойду в уборной просушу». «Я провожу тебя», — говорит Лёха и провожает меня до дамской комнаты. Слегка застирываю пятно на белой футболке и стараюсь просушить ее под сушилкой для рук. И когда пятно перестает казаться таким явным, в уборной не остается ни одного человека. Я дергаю ручку туалета, но он оказывается запертым снаружи. Снова и снова пытаюсь его открыть, но ничего не получается. Стучу по двери, и, кажется, меня никто не слышит. А мой телефон остался в рюкзаке, что я отдала Филу.